Закрываю глаза, и снова ты. Я устала от слов, от пустоты. Надоел твой печальный, странный взгляд. Чем же ты виноват? Открываю дверь тихо, гаснет свет. Без тебя не умру, я слышишь, нет. Разговор прошлых дней не заводи. Уходя, уходи. Но как же любовь? Как же твои глаза, как же душа, что сгорит не спеша, как же любовь, как же ее полет. Не говори, не говори, не говори, что пройдет, пройдет. Как же твои глаза, как же душа, что сгорит не спеша, как же любовь, как же ее полет. Не говори, не говори, не говори, что пройдет, пройдет. Что не видишь в душе моей печаль, я больна не тобой. Разойдемся, как море, корабли. У меня теплота к тебе была, и я тебе не лгала. Но как же любовь, как же твои глаза, как же душа, что сгорит не спеша, как же любовь. Что сгорит не спеша, как же любовь, как же ее полет. Не говори, не говори, не говори, что пройдет, пройдет, пройдет. Как же душа, что сгорит не спеша, как же.